Глава 19. Чепыра, зазнался, что ли? Идет, не здоровается. Задумался, разглядел я курящего на крыльце Кравцова из дежурки. Точно, вы же вчера на свадьбе гуляли. Нашел он свое объяснение моей рассеянности. Ну и как оно? Весело. Ага, по тебе видно, заржал Кравцов. Тебе опохмелиться бы, а то посерел весь, словно жмур. Я уже было собрался послать шутника куда подальше. И так на душе хреново, еще этот глумится. Но входная дверь распахнулась, и на крыльце появился Скворцов. Застегнув последнюю пуговицу на своем асфальтового цвета пальто, он протянул мне руку. «Я уж думал, ты не придешь». «Пошли ко мне», — предложил я ему вернуться в отдел. «Не-не», — Скворцов с опаской покосился на окна, словно ожидая увидеть в них Лусенко, мечтающего загрузить инспектора УГРО работой. «Давай лучше отойдем». Он спешно сбежал с лестницы. «Ну, как все прошло?» «Нормально. Договорились. Мы скрылись за отделяющими здания милиции от тротуара елями». «А у тебя как? Не подставился?» «Да вроде никто не видел, как я возле прокуратуры шины тачки следака прокалывал. А этот твой Лапин, ничего не замечая, запрыгнул в машину и дал по газам. Повезло, далеко не уехал. В первый же поворот не вписался и поцеловал кого-то взад». «Он хоть жив?» «Да нормально там все», — отмахнулся Скворцов от вопроса о сопутствующих жертвах. «Зато никуда не поехал, а остался ждать ГАИ». «А пиво?» «А пиво я выпил». «Не любишь ты прокурорских», — подвел я итог его рассказу. «А за что их любить?» — Скворцов недоуменно повел плечами. «К тому же я не думал, что он залезет в машину, не проверив колеса». «Ладно, мне пора», — прервал я его оправдание, глядя на часы. «Ко мне сейчас человек должен подойти. И... Вадик, спасибо». Ситников явился ровно в 12. Похвальная пунктуальность, но разговор вышел скомканным. Во-первых, назначая встречу, я не учел, что конец месяца, и большинство следователей будут находиться на рабочих местах. Так что нам постоянно мешали, беспардонно долбили в дверь, требуя дать то бланки, то шило, то в образе трагика искали кем-то умыканный станок. Да и сам Ситников выглядел каким-то незаинтересованным. Нет, от сотрудничества инспектор не отказывался, гонор свой не показывал. Наоборот, демонстрировал лояльность, но как-то без огонька. Словно переспал ночь с проблемой, и утром она уже не казалась ему такой неразрешимой, как вечером. Еще и провокационные вопросы начал задавать. «Лапин, твоя работа?» И ухмыляется гад. «Не понимаю, о чем ты. Держу покерфейс». Вовремя у него колесо спустило. И понимание на лице, а дальше в голосе появляется жесткость. «Хорошо, что ты здесь ни при чем. Это ведь не шутки. Покушение на следователя прокуратуры. И как хочешь, так и понимай его выкрутасы. То ли значимость хочет показать, то ли решил, что держаться своего начальника ему будет выгоднее. Хотя где здесь выгода? Он же в 30 с хвостиком занимает рядовую должность в отделе». «А ты чем, Цепилову не угодил?» Полюбопытствовал я причиной отсутствия у него служебного роста. «Прижал не того». Ограничился он сухим и кратким ответом, что меня не устроило. «Раз отделался малой кровью, значит, Цепилов за тебя вписался», — сделал я предположение. «Нет, доказать не смогли. И никакой похвальбы или агрессии в мою сторону за то, что со мной этот сценарий не повторился. Абсолютно ровный ответ». Мы смотрели друг другу в глаза. Я пытался его прочитать, он с интересом наблюдал за моими потугами. От этого противостояния в моей голове начали рождаться тревожные мысли. А не решил ли Ситников понаблюдать за конфликтом новоявленного подразделения по борьбе с коррупцией и своего начальника со стороны? Ведь инспектор при любом раскладе окажется в плюсе. Если проиграю я, то он слезает с крючка. Если Цепилов, то его карьера выйдет из стазиса. Или он так дает мне понять, что для мотивации ему одного кнута недостаточно? Необходимо добавить вкусный пряник? Только странно, что прямо об этом не говорит. Скромность не его черта. Значит, сам еще не решил, что для него выгоднее. Я тут же прикинул, нужен ли Шафирову карманный начальник ОБХСС или у него другая креатура на эту должность. И сам же ответил, что если бы это было так, то этот человек участвовал бы в операции по дискредитации Цепилова, а я бы полковнику был не нужен. Так что нет у Шафирова своего человека в ОБХСС. Хотя, конечно, странно это. Предположение-то у меня возникло, вот только давать такие обещания не мой уровень, да и Ситников не поверит тому, кто в системе лишь третий месяц. В общем, придется обговаривать ситуацию с Шафировым. Но заканчивать встречу на той же самой позиции, с которой ее начали, было нельзя. Ведь человеку, тем более такому, как Ситников, который во всем ищет для себя выгоду, нужно хотя бы намекнуть на возможные перспективы. Так что я наклонился к сидящему напротив меня инспектору и проникновенно произнес. «Сам должен понимать. Дело о снятии с должности начальника городского ОБХСС выйдет громким. Всех причастных ждут награды и продвижения по службе, а вот в отделе начнутся чистки. И людей Цепилова первыми попрут из органов». Ситников молчал. И по его лицу невозможно было понять, в какую сторону после моего прозрачного намека качнулся маятник. Тем не менее, распрощались мы нормально. Он пообещал докладывать обо всем подозрительном и вообще быть на связи. Провожая гостя, я услышал приближающийся голос Курбанова и поспешил закрыться, но это не помогло. «Чепыра, я тебя видел!» Дверь от удара содрогнулась. «Что за непруха?» Пробормотал я и провернул замок в обратную сторону. «Руслан Тахирович, рад вас видеть в добром здравии». «Где раскрытые дела?» Не повелся он на мое показное радушие. По-хозяйски прошел в мой кабинет, пытливо огляделся и, не приметив ничего интересного, развернулся ко мне. «Кто мне обещал довести количество раскрытых дел до 10?» «Вообще-то не я, но ему же не объяснишь». «Где еще 3 дела?» «Чтоб до понедельника были. И не смей сегодня уходить домой, пока результат мне не покажешь». Я беззвучно выматерился ему вслед и вновь запер дверь. «Да пошел ты!» Выплеснув негатив в той форме, которая мне была доступна, я все же подошел к сейфу и вытащил из него дело о поджоге многоквартирного дома. Бросил взгляд на пустующее место помощника и вновь выматерился. Договаривались в 12 в отделе встретиться. На часах 2:30, а Мамонтова все нет. Хотя производил впечатление обязательного человека. Да и Шафиров его расхваливал. Появился он только через 30 минут. Проспал. Отдышавшись от забега по лестнице, выпалил опоздавший. Сперва непонятки с Ситниковым, затем Шафиров со своим сумасбродством, теперь еще и Семен с пофигизмом. Я, понимаешь, в свой редкий выходной встаю ни свет ни заря, несмотря на душевный раздрай, тащусь на службу, веду тут бестолковые беседы, а в это время мой так называемый помощник позволяет себе дрыхнуть. Все это отразилось на моем лице. Мамонтов подобрался и выпятил вперед небритый подбородок. Вот только как-то оправдываться он не спешил. Даже байку про незаведенный будильник не рассказал. «Больше такого не повторится», — отрезал Мамонтов, давая понять, что объяснений я не услышу. «Окей», — я сделал вид, что отступил, заподозрив Семена во всех грехах сразу. «Поехали тогда по делу о пожаре съездим. Надо кое-что уточнить». Мне показалось, что Мамонтов облегченно выдохнул. Приехали мы в старую часть города, где в мое время доживали свой век советские 10-этажные панельки. Сейчас же узкие улицы микрорайона были застроены еще более старыми сооружениями, однотипными двухэтажными шлакоблочными домами. Возле одного из них с почерневшим от огня фасадом мы остановились. Предстояло опросить не только потерпевшую, чья квартира пострадала от огня, а сама она наглоталась дымом, но и вообще всех жителей дома, ведь, согласно заключению эксперта, поджигатель разлил горючую жидкость под лестницей, то есть было непонятно, кого конкретно он хотел поджечь. И нам надо было проверить одну из версий, выяснить возможных злопыхателей, проживающих тут семей. В доме было 12 квартир, И процесс затянулся. Так что к машине мы спустились уже около 9 вечера, когда на улице царила темень, а моя папка распухла от протоколов допроса. Как выяснилось, враги были практически у всех. На роль поджигателя кого только не предлагали. И повадившуюся занимать места для сушки белья соседку из дома напротив, которую гоняла вся женская часть дома, а та в ответ грозила им всяческими карами. И продавщицу из продуктового магазина, на которую недавно написала жалобу одна из жительниц дома, и работягу с завода, которого его бригадир, другой житель дома, лишил премии за брак, и соперницу, с которой за мужика конкурировала как раз проживающая в сгоревшей квартире женщина. Из подозреваемых сегодня удалось допросить лишь посягающую на чужую территорию соседку. Женщина она оказалась скандальная и громогласная, но у нее было алиби. В ночь, когда был совершен поджог, она сутки дежурила в городской больнице. «Магазин, наверное, уже закрыт», — посмотрел я на часы. «Продавщицу тогда завтра допросим. И соперницу на любовном фронте тоже, а сейчас к работяге съездим. Он тут недалеко живет». Мамонтову было плевать на последовательность, машина тронулась с места. Я прикрыл глаза с целью немного вздремнуть и просидел так, пока она резко не затормозила. «Там какой-то парень в кусты сиганул», — пояснил Семен. «И что?» — попытался я всмотреться в темноту. «У него в руках была бутылка. Может, в ней растворитель или бензин? Ты же сам говорил, что версии три. Месть кому-то из жителей дома, хулиганство, местная шпана развлекалась». «И шизанутый пи... блин, забыл слово. Пироман», — подсказал я. «Вон он, выглядывает из кустов», — Семен показал мне направление. «Может, поймаем, да допросим?» «Ну давай», — согласился я. «Курбанову хоть будет кого предъявлять. Если не он поджигатель, так может в другом чем сознается». Рассуждая так, я вылез из машины. Мамонтов уже рванул в кусты. Увидев бегущую вдоль барака тень, я побежал ей наперерез. И тут Семен закричал, что есть мочи. «Стой, сука, хуже будет!» Чем только подстегнул скорость удиравшего, и я не успел его перехватить. Буквально на пару шагов опоздал. Увидел, как парень вламывается в новые кусты и припустил следом. Через секунду меня обогнал Мамонтов, крича мне на ходу, чтобы я оббегал барак с другой стороны. Наш план бы сработал, но мой путь наглым образом перерезали сараи. «Понастроили тут», — выпалил я в сердцах и понесся искать выход из ловушки. Если бы не периодически доносившиеся до меня крики Мамонтова, я бы в этой кромешной тьме точно заблудился. Как назло, накануне растаял снег и теперь даже снизу не подсвечивало, а фонари в этой жопе мира только в начале 21 века появятся. «Ты хоть разглядел, как он выглядит?» Тяжело дыша, спросил я у Мамонтова, когда после получасовой беготни мы нашли друг друга. «Лица не видел. Щуплый такой. Рост не выше 160. Одет в шапку, вроде бы спортивный петушок, и темную куртку», сообщил он мне то, что я и сам видел. «Подросток, возможно», предположил я. «Надо было кричать, что мы из милиции. Он, наверное, подумал, черти что, вот и удирал, как от смерти». «Ага. Так сразу бы и остановился», — возразил мне с усмешкой Семен. «Милицию здесь пока не боятся, так что вполне мог». Я замолк, поняв, что сморозил лишнего, но переживающий неудачу Мамонтов, кажется, этого не заметил. «Поехали уже по домам», — все же поспешил переключить его мысли. Шли мы больше наугад, чем по памяти. Поплутать-то, пока гнались за потенциальным поджигателем, пришлось знатно. Так что возвращение к машине затянулось. «Ну, наконец!» — проворчал Мамонтов, увидев искомое. Перешагнув наполовину зарытые в землю автомобильные покрышки, мы вышли на дорогу и увидели непонятные световые сполохи в салоне автомобиля. «Что за хрень?» — начал ускоряться мой напарник. «Черт, машину подожгли!» «Там же допросы!» — сам не понял, как перегнал Мамонтова, и тут раздался взрыв. Я словно на стену напоролся. Лицо обдало жаром, и я полетел назад. «Лежи!» Оказалось, это Семен рванул меня на себя, отчего мы оба завалились на стылую землю. Я еще затылком нехило приложился. «Да отпусти ты!» Я попытался одновременно оттолкнуть Мамонтова, справиться с головокружением и подняться. «Мои допросы!» Когда все же смог встать на ноги, улица уже наполнялась людьми. «Быстрее! Огонь сейчас на дом перекинется!» — истошно кричали одни. «Пожарных вызывайте!» — вторили им другие голоса. Возле колонки моментально выстроилась очередь с ведрами. Быстро местные самоорганизовались. «Сема, иди в отдел звони». Поняв, что протоколы допросов уже не спасти, я нашел для себя другую цель. А я поджигателя поищу. Он должен быть где-то здесь, наблюдать за пожаром. Ага, прям. Да он уже давно слинял. Надо местность прочесывать, может и зацепим. С этими словами Мамонтов подбежал к одному из местных. У кого здесь телефон есть? У Ванниковых. Вон тот дом, вторая квартира. Услышал я краем уха, разглядывая участвующих в тушении пожара людей. Спасибо преподам, я кое-что знал о поджигателях. Например, то, что они часто помогают бороться с устроенными ими же пожарами. Это позволяет им, по жизни неудачникам и трусам, ощущать себя смелыми и важными. Вот я и надеялся обнаружить его среди добровольных помощников. Но никого в шапке-петушке не было. Зато на улице крутилась пара субтильных мужиков и несколько подростков мужского пола. Я осмотрелся, насколько освещал местность полыхающий автомобиль. Особенное внимание уделил сараям и окнам близлежащих домов, откуда мог наблюдать за пожаром пироман. Ведь именно для любования огнем эти психи совершают поджоги. Версия о пиромане как-то сама собой вылезла на передний план. Осталось ее отработать. Для сравнения состава горючего вещества на обоих пожарах понадобится несколько дней. А мне хотелось бы ускорить результат. Слишком этот псих меня разозлил, уничтожив мои документы и машину. Протоколы допросов придется восстанавливать, а за тачку держать ответ перед Шафировым. И все это не вызывало у меня энтузиазма. А, вот и тот, кто мне поможет. «Товарищ старший лейтенант!» — окрикнул я спешащего на происшествие участкового и сам пошел в его сторону. «Следователь Чапыра, Альберт», — добавил я после того, как участковый, который был меня лет на 10 старше, глянул мое удостоверение. «Бровкин Иван Петрович», — в свою очередь представился он. «На вашем участке в последнее время много пожаров было?» — сразу приступил я к делу. «Сараи только горели. Но это дело вполне обычное, владельцы сами виноваты», — заверил меня участковый. То окурок бросят, то проблемы с проводкой. А нередко в сараях держат то, что там вообще нельзя хранить. То есть экспертизы по этим пожарам не проводились? Да зачем? Сами же успевали тушить, а на дома огонь не перекидывался, да и без жертв обходилось. Сами, говорите, тушили. Значит, раньше он обходился без горючего, предположил я, наблюдая за все еще полыхающей машиной. «Вы ведь знаете весь местный контингент?» — задал я следующий вопрос. «Мы ищем парня или мужчину субтильного телосложения, роста примерно 160 сантиметров. У него тяга разводить костры, причем в любых местах, хоть в сарае, хоть в квартире. Возможно, он уже попадался на попытках поджога. Скорее всего, он изгой или малообщителен и воспитывался в неполной семье. Также может быть склонен к агрессии и мелким кражам». «Так сразу и не ответишь», — задумался Бровкин, впечатленный количеством вопросов. «А я всего лишь перечислил самые частые признаки пироманов. Неужели местные даже этих психов пока не изучили?» «Шпана на моем участке, конечно, есть», — собрался с мыслями участковый. «Дерутся, крадут по мелочи, но пожары они не устраивают. Есть и жертва, парень, которого они травят, но он тоже не был замечен в поджигательстве. А ты уверен, что тот, кого вы ищете, из местных?» «Скорее всего. Он хорошо знает эти дворы, поэтому мы его и упустили». «Думаешь, нашу тачку взорвал тот же, кто поджег дом?» — встрял Мамонтов. Он уже вернулся и с интересом слушал разговор. «Вполне возможно. Он ведь с бутылкой был, значит, можно предположить, что в ней горючее вещество, и он шел на дело, а мы ему помешали. Вот он и разозлился, а теперь наблюдает за нами и упивается своей местью. Бровкин с Мамонтовым, судя по скепсису на их лицах, мне не поверили. А я не стал ничего доказывать. Как раз подъехала пожарная машина, а за ней две патрульные, И я пошел встречать экипажи последних. Теперь было кого озадачить поисками пиромана. «Нас 9 человек», — посчитал я. Себя, Мамонтова, участкового и 6 патрульных. «Двое объезжают прилегающие улицы на машинах, а мы всемером все здесь прочесываем. На всех 2 фонарика, 2 пистолета и 1 свисток. Команда мечты». Но психологическая атака дала результат. Нервы наблюдающего за нами поджигателя не выдержали, и он сам себя выдал. Метнулся из темноты, напуганный нашими маневрами, и оказался на капоте одного из желто-синих москвичей. Автомобиль резко затормозил. Парень в темной куртке и шапке-петушке слетел на асфальт, попытался вскочить, но, вскрикнув от боли, вновь рухнул. Мамонтов прыгнул сверху, а следом подбежал один из патрульных и застегнул на беглеце наручники. «Где бутылка?» — сел я перед ним на корточке. Мамонтов простимулировал молчуна легким пинком по поврежденной ноге. «Я покажу!» — послушно заверещал тот. «Да это же Варюха!» — до нас дошел запыхавшийся участковый. «Фамилия такая», — пояснил он, заметив, что мы все в недоумении пялимся на хоть и редкие, но усы поджигателя. «Слушай, а ведь он, как ты и сказал, друзей не имеет, подворовывает по мелочи у соседей, живет с матерью, отец от них давно ушел». «А сколько ему лет?» — перебил я Бровкина, а то на вид парень выглядел слишком тщедушным, и если окажется несовершеннолетним, то дело придется прокурорским передавать. 18 в апреле исполнилось», — подал голос Варюха. «Отлично. В машину его и поехали бутылку искать, а потом в отдел», — повеселел я. Бутылку-то мы нашли, а вот дальше дело застопорилось. Пока я пояснял дежурившему сегодня Сорокину обстоятельства дела, подъехала служебная «Волга». Из нее, чуть не оторвав дверь, выскочил начальник милиции. «Чипыра!» — заорал он, надвигаясь на меня. «Что ты опять натворил?» «Товарищ полковник, я опять выжил!» Бодро отрапортовал я, краем глаза наблюдая за приближающимся Курбановым, который затесался в свиту Мохова. Полковник прищурился, размышляя над тем, не издеваюсь ли я над ним. «Докладывай». Не знаю, к какому выводу он пришел, но явно был не в духе. Да и в Рио начальника следствия буравил меня недобрым взглядом. «Расследуя уголовное дело о поджоге многоквартирного дома, мы с помощником Мамонтовым допрашивали потерпевших. Когда собирались возвращаться в отдел, заметили подозрительное лицо. Попытались его задержать, но упустили. Пока плутали во дворах, беглец поджег нашу машину. Огонь добрался до бензобака, и произошел взрыв». «То есть Кравцов правильно доложил, что вас пытались взорвать?» — перебил меня полковник. «Беги мы к машине быстрее, а взрыв прозвучит чуть позже, то нас бы задело», — подтвердил я. И только теперь сполна осознал, как нам с Мамонтовым повезло. «Нашли поджигателя», — поторопил зависшего меня начальник милиции. «Так точно, поджигатель задержан», — я кивнул на москвич патрульно-постовой службы. И только теперь Мохова отпустило. «Хвалю!» — долбанул он рукой по моему плечу, чем изумил меня до ступора. «В кои-то веки мне не прилетело за мои действия». Шафиров воспринял доклад не так оптимистично. Мы с Мамонтовым приехали к нему сдаваться в понедельник сразу после утренней оперативки. Но выяснилось, что взбучка за утерянное имущество была лишь разминкой. А вот дальше, когда полковник велел Мамонтову подождать в коридоре, последовал вкрадчивый вопрос, от которого меня пробрало по-настоящему. «Альберт, ты не знаешь, кто в Москве распустил слух, что за поимку банды грабителей и инкассаторов мы собираемся наградить непричастных?»